324. Творение добра должно быть настолько естественным состоянием человека, что не нужно и говорить о таком назначении. Человек не может указывать на свои добрые дела, как на нечто особенное. Иначе можно предположить, что обычное состояние человека во зле, и только в виде исключения он иногда допускает и что-то доброе. Много заблуждений накопилось в течение тысячелетий. Люди начали считать добро на золото. Люди понесли в храм золото и драгоценные камни, уверяя себя, что они представляют лучшие достижения в мире. Люди внушили себе ложные понятия о сокровищах. Они помнили сказания о золоте, как источники зла, но поспешили сделать из сказания сказку. Можно найти в истории человечества повторное восстание против золота. Каждый великий учитель являлся повстанцем против золота, и люди спешили убить каждого, кто осмеливался восстать против их любимого кумира. Конечно, говорю не о самом куске золота, но обо всем ужасе его окружающем.